Глава 45. Когда мы с герцогом приехали в особняк графа де Шантелье, герцог дал мне ознакомиться с договором и прилагающимся к нему подтверждением об успешном прохождении интервью на должность экономки. В подтверждении было указано, что я подхожу, и мне готовы предложить должность. В конверте также лежал контракт и чек, покрывающий расходы на дорогу. Сумма была стандартная, рассчитана на то, что поеду я на добротном, но рассчитанном на простых людей транспорте. Никаких индивидуальных карет или повозок не предполагалось. Зато хватало на еду и ночлег. Ехать в замок таким транспортом примерно 2 недели. Герцог предложил свою карету, но, к сожалению, пользоваться ей предполагалось только до города Льеж. Потом обязательно надо было пересесть на дилижанс, чтобы соблюсти конспирацию. Я простая девушка, мне очень нужна работа, что я даже согласная поехать в замок на краю королевства. Денег у меня немного. Первую неделю я проехала в комфорте. Одна в карете, проезжая большие города, останавливаясь в не самых дешевых местах. И даже вместо 7 дней до нужного города, в котором я планировала пересесть на дилижанс, я добралась за 5 дней. Там я переночевала в очень чистом гостевом доме, который содержала приятная пожилая пара. У них же я переоделась в простую одежду, купленную заранее. Все макплатья отправила обратно с кареты герцога и села на дилижанс, уходящий на окраину королевства. Дилижанс должен был привести меня в деревню, в которой меня должны были ждать люди графа, потому что до замка было еще примерно 3 или 5 лье. И вот уже неделю я трясусь в этом дилижансе среди не всегда пахнущих розами горожан, перемещающихся между городами и поселками королевства, так похожего на Францию XVIII века. Но уже сегодня к вечеру я должна прибыть в деревеньку под названием Кампер. Это была моя вторая поездка на общественном дилижансе. И этот раз выгодно отличался тем, что никаких арестантов не перевозили, и никто на дилижанс не нападал. В деревеньку дилижанс прибыл, когда начало темнеть. Пассажиры, которых оставалось не так уж и много, стали готовиться к выходу. Большинство пассажиров дилижанса вышло на предпоследней остановке, которой была сутки назад в небольшом городке, название которого я не запомнила. В деревню прибыло всего 4. Пожилая пара, молодой человек, с которым мы мило беседовали оставшуюся часть дороги. Он представился студентом. Звали его Ронни, и ехал он в деревню Кемпер на практику. Только в этой части графства Демартен было несколько уникальных озер, где добывалась белая и голубая глина. У Рони была теория, что появление этой глины есть результат жизнедеятельности определенных растений и животных. И он ехал, чтобы провести исследования на местности, которые позволят ему доказать эту теорию. Мне стало интересно, потому что я тоже была заинтересована в том, чтобы белую глину можно было добывать где-то еще. Везти ее отсюда получалось дорого. Но только эта глина давала моей плитке те свойства, при которых излечивались мадиры. И если эксперимент с маркизой даст свои результаты, то и повышался уровень магии. Так мы и вышли с Ронни из дилижанса, мило беседуя и продолжая наш разговор. Конечно же, он подал мне руку и помог вытащить небольшой багаж. Я стала озираться по сторонам, надеясь увидеть тех, кого управляющий замка Лебединый край мог за мной послать. Но кроме высокого, бородатого, одетого в простой черный камзол человека, рядом никого не было. Ронни меня спросил: «Мадемуазель Мари, а вас встречают?» Вдруг раздался низкий, немного хриплый голос. «Мари? Мари Фонтен?» Я обернулась, спрашивал тот самый высокий, бородатый мужчина. «Да», — ответила я, всматриваясь и стараясь в темноте и при тусклом свете масляного фонаря разглядеть его лицо. «Мне сказали, что вы прибудете одна». Голос мужчины звучал недовольно. «Я одна», — удивленно ответила. а потом сообразила, что, вероятно, этот мужчина подумал, что мы с Ронни вместе, и постаралась пояснить. «Мы с господином...» «Здесь я поняла, что не знаю фамилии Ронни. С Ронни познакомились в дилижансе», — закончила я, понимая, что звучит это не очень, а выглядит так, будто бы очень легко знакомлюсь и быстро перехожу на близкое взаимодействие. Мужчина ничего не ответил, да и выражение его лица было сложно рассмотреть. Зато довольно резко спросил: «Где ваш багаж?» Я показала на небольшой саквояж, который все еще держал в руках Ронни. Мужчина подошел и забрал мой саквояж из рук Ронни. Ронни, по сравнению с бардачом, казавшийся ребенком, повернувшись ко мне, спросил: «Мари, если хотите, я поеду с вами, провожу вас». Бородатый мужчина ухмыльнулся и сказал, обращаясь ко мне: «Если не хотите, можете оставаться или идти до замка пешком, но ваших ухажеров я возить не намерен». Я вспыхнула, подумав, что по приезду в замок надо обязательно сказать управляющему, что этот человек был груб со мной, но вслух сказала: «Не дождетесь. Я приехала работать. Если вас послали встретить меня, то будьте добры выполнить данное вам поручение и отвезти меня в замок». После чего повернулась к Ронни. «Рон, не волнуйся. Ничего этот мужлан мне не сделает. Лучше не забудьте мне написать, как будет продвигаться ваше исследование». «Пойдемте», — сказала я и пошла вслед за мужчиной. Вскоре мы подошли к деревянному забору, возле которого стояла привязанная лошадь. «А где ваша повозка?» — холодно спросила я у этого бородатого грубияна. «Прошу!» — издевательским тоном прозвучало мне в ответ. И я с ужасом увидела, как бородач прикручивает мой саквояж к седлу, после чего запрыгивает в седло и с ухмылкой подает мне руку, рассчитывая, что я усядусь на коня впереди него. «А где коляска?» — ошарашенно спросила я. «Вы поедете или нет?» — вместо ответа произнес этот мужлан. Я подумала: «А вот фиг тебе, наверное, рассчитывает, что я откажусь и поедет куда-нибудь развлекаться. Явно же ему поручили меня встретить и порушили какие-нибудь его мужицкие планы». Вслух же сказала: «Поеду, но вам придется идти пешком. Я не собираюсь к вам прижиматься». «Ну, как хотите. Пойдете по дороге, никуда не сворачивайте. Вещи ваши я отвезу», — заявил этот гад и, дав шенкеля, сразу перешел в галоп. Я даже не успела ничего ответить. Я обернулась на оставшуюся позади станцию дилижансов, на сонную деревню, где практически не горело ни одного окна, и решила пойти по дороге. Если верить карте, которую я рассматривала у герцога, то от этой деревни до замка примерно 5 километров, около часа пути. Обувь у меня удобная, я как знала, что придется долго топать. Руки свободные, прогулка перед сном полезна, а магия будет мне освещать дорогу. Слава богу, резерв у меня огромный. Могу себе позволить яркий светлячок. И я пошла. Граф Рено де Мартен. Сегодня граф забирал корреспонденцию из Кемпера и пообещал управляющему, что сам встретит прибывающую экономку. Дилижанс опоздал почти на час, и граф уже собирался уезжать, потому что так долго ждать вообще не входило в его планы. Но, заметив, что начало темнеть, решил дождаться бедную женщину. Экономка ему представлялась дородной высокой женщиной с низким грудным голосом, в возрасте около 40 лет. Но когда он, стоя в стороне, наблюдал за выходящими из дилижанса пассажирами, то кроме пожилой пары, какого-то прыщавого парня и мелкой тощей девчонки, там никого не оказалось. Граф даже подумал, что, возможно, старик-управляющий перепутал день, когда вдруг услышал «мадемуазель Мари», произнесенный прыщавым парнем, похожим на студента. Тогда он переспросил: «Мари? Мари Фонтен?» И девчонка ответила ему низким грудным голосом, какой он себе и представлял, но который совершенно не вязался с ее цеплячей внешностью. «Она что, еще и приехала не одна?» — подумал граф и, конечно же, сразу спросил. Девчонка сначала начала оправдываться, чем еще больше его взбесила, а потом огрызаться. Что-то не похоже она на простолюдинку, подумал граф. А когда девчонка проявила характер и отказалась садиться с ним в седло, то он даже зауважал ее, но решил проверить, насколько хватит ее решимости. «Наверняка побежит искать своего прыщавого кавалера», — думал граф, останавливая лошадь, когда отъехал от деревни на небольшое расстояние, и был крайне удивлен, увидев идущую бодрым шагом по дороге девицу, да еще и так безрассудно тратящую драгоценную магическую энергию на яркий светлячок. «Через Лью точно свалится», — подумал граф. «Но, однако, какая целеустремленная! Вот интересно, если бы графиня Лузиньян попала в такую ситуацию, тут, наверное, визг бы стоял на все графство. А это ничего, идет и даже улыбается». Граф дождался, когда девчонка с ним поравнялась, и вышел из-за дерева, за которым стоял, спешившись. Девчонка вздрогнула, и светляк в ее руке резко увеличился, засверкав плазменной серединой. «Ничего себе! И вправду не меньше 30 единиц!» — подумал граф. «А девчонка-то не так проста. Такие вещи раньше только боевые маги могли делать». «Садитесь», — сказал он девчонке, сделав вид, что не заметил того, что светляк превратился в настоящий боевой пульсар. Но девчонка встала и замерла, с ужасом глядя на переливающийся оттенками от желтого до красного шар в ее руке. Жалобно произнесла: «Помогите!» «Она что, не знает, как погасить шар?» «Так я и поверил», — подумал граф. Но девчонка продолжала стоять и смотреть на шар, который и не думал уменьшаться. «Просто заберите огонь», — раздраженно произнес граф, в очередной раз подумав о том, как ему надоели все эти женские уловки. «Послушайте», — вдруг заговорила девчонка, — «я и правда не знаю, как его убрать, и вы должны мне помочь, иначе ваш граф точно будет недоволен, что вы меня вместо того, чтобы просто доставить в замок, угробили своим неадекватным поведением». «Это она что, приняла меня за слугу?» — подумал граф. «Может, и вправду это не кокетство, а она действительно не знает, как убрать плазму? Но как он ей поможет? Он теперь даже не маг». «Да, не маг, но знания-то у него остались». «Я буду вынужден к вам прикоснуться», — предупредил он девчонку. «Я не маг, но знаю, что надо делать. Ваша задача — просто послушно выполнить мои указания. Вам понятно?» Девчонка кивнула, и граф, подойдя к ней ближе, положил свою руку точно под ее ладонь и тихо сказал: «Расслабьте вашу руку, я держу». И почти сразу же ощутил, как его ладонь потяжелела, а у девчонки появилось облегчение на лице. «А теперь дышите и старайтесь с каждым вдохом как бы...» Граф сделал паузу, думая, какое слово лучше всего подойдет. «Вдыхать в себя этот шар». Взглянул на девчонку. Вроде бы она поняла. Девчонка сделала один вдох, второй, и шар вроде бы начал уменьшаться. Но тут девчонку качнуло, и плазма внутри шара снова стала опасно переливаться разными оттенками. Граф, поняв, что сам уже какое-то время не дышит, сделал шаг, встав за спиной девчонки, одной рукой продолжая поддерживать ее руку шаром, а другой рукой прижал ее к себе. Девчонка, видимо, сообразившая, что он не просто так это сделал, даже не сопротивлялась, а устало привалилась к нему спиной и продолжила дышать. Так они простояли какое-то время, но пульсар все-таки удалось убрать. Светляк тоже немного еще поколыхался и погас. Девчонка так и стояла, прижавшись к нему спиной. А граф вдруг ощутил, что никакая она не девчонка, а вполне себе взрослая женщина, и ничего она не тощая, а где надо даже округлая. На этой мысли граф и пришел в себя. Девчонка была словно неживая и даже не стала сопротивляться, когда он усадил ее в седло перед собой. Всю дорогу до замка мирно спала, прижавшись к его груди. Граф вспомнил себя в академии, когда он еще совсем молодой создал свой первый пульсар, который тоже нельзя было взрывать, а надо было аннигилировать. Так он тогда полдня в отключке валялся. Она ничего, даже сознание толком не потеряла. А еще граф думал, что если бы девчонка увидела его при свете дня, то вряд ли бы так доверчиво прижималась, скорее всего, тоже бы брезгливо поджимала губы, как это делает графиня де Лузиньян, когда думает, что никто не видит. Въехав на территорию замка, граф спешился и помог слезть с коня проснувшейся девушке. Она все еще сонная, с интересом осматривалась. Отчего-то граф пожалел, что она не видела замок снаружи. Даже в темноте, возвышавшейся на фоне неба, замок был очень красивым. Подбежали слуги, и вышел управляющий. «Ваше сиятельство, наконец-то, а мы уже начали волноваться!» Потом перевел взгляд на девушку. «Мадемуазель, как добрались?» Но девица, только что узнавшая, что все это время общалась с графом, смотрела на него во все глаза, словно не могла поверить, что это правда.